Часть третья. Месть. Вечно вперед. Лодка «Вечно вперед», лодка «Бессмертие», уже ждала. В свете звезд ее коричневые деревянные бока казались черно-серебристыми. На башне пробило час ночи. Найтхенд рассказал Ане об этой лодке. Она была построена из дерева дриад и сама плыла, куда велено. Ею почти не надо было править. Аня понимала, что не следует брать лодку без спроса, но у нее не было другого выхода. С помощью Галли девочка положила в сумку хлеб, фрукты и две большие жестяные банки с водой. На шее у нее висел аквилан, за шнуровку ботинка был воткнут нож. На одной из жестянок сидел Ку с горстью пережеванного изюма, чтобы не скучал в дороге. За Аней тихо следовал Кристофер. «Мне все-таки кажется, что это безумно опасно», — сказал он. «Знаю», — ответила Аня, — «ты это уже говорил». Ей пришлось убеждать друга и спорить с ним до бесконечности, но чем дольше она объясняла, тем больше утверждалась в своем решении. «Ты можешь не ездить со мной, если передумаешь. Я сделаю все и без тебя. Но, конечно, лучше с тобой». Аня от всей души одарила Кристофера искренней дружеской улыбкой, а не одной из 20 с лишним официальных гримас, которым ее учили в замке. «Если бы Ириан и Найтхенд узнали, то остановили бы тебя немедленно. И поэтому я рада, что их здесь нет». Они оставили еды и воды для существ на несколько дней и записку для Ирины Найтхенда. Ее должен был передать Мэри, которого охватил бешеный восторг, когда он узнал, что сможет чем-то помочь. «Твой папа тоже остановил бы тебя», — заметил Кристофер. «Знаю. Но каждый человек имеет право на безумный поступок ради любви». «Не мешай ребенку делать то, что она считает нужным», — фыркнул Жак. «Это ее жизнь, разве нет? Я не люблю королей, и я не согласен с тем, что ей должен принадлежать остров. Но она хозяйка своих грязных волос, чумазого лица, собственной крови и души». Лодка весело попрыгивала на волнах, словно радуясь новой встрече с морем. Аня достала чашки себе и Кристоферу, потянулась к жестянке с водой, и тут клеенка, брошенная на носу лодки, вдруг зашевелилась и заговорила. «Тут невыносимо жарко, и от козла воняет». Аня вскрикнула. Кристофер выругался. Угол клеенки приподнялся, и оттуда выглянула львиная голова, а за ней козлиная. «Мы подслушали ваш разговор на крыше», — сообщила козлиная часть химеры. «У льва отличный слух, и мы всегда мечтали о путешествиях». Лодка плыла быстро, гораздо быстрее обычного суденышка. В неспокойном Литийском проливе козла укачало, а льва и змею нет, что привело к долгим препирательствам и взаимным обвинениям. «Они все говорят про твой запах», — сказала Аня змея, когда они повернули на запад. «Но я не чувствую запахов. Я только пробую языком. Дай мне попробовать тебя». «Не советую», — заметил козел. «Даже мы со львом не знаем, что она выкинет в следующий момент. А ведь она — это мы». «Если хочешь, чтобы я тебе помогла», — продолжила змея, — «ты дашь мне попробовать себя. Протяни руку». Аня давно переступила через страх, поэтому подставила змее ладонь. В тот же миг так кинулась на девочку и замерла со скаленными клыками в миллиметре от ее руки. «Шутка», — сказала она. «Обхохочешься», — согласилась Аня. Змея коснулась языком ее запястья и прищурилась. «Ага, да», — протянула она и с удовольствием лизнула снова. «У девочки вкус грядущей сумятицы и неразберихи. Восхитительно». После этого случая Аня даже подружилась со змеей. В некотором роде. Вдруг Жак громко закричал. А Ку взлетел над лодкой, распушившись как черный помпон, и запищал от волнения. «Земля!» — воскликнул Кристофер. «Впереди земля!»